Глава 59. Яна. «Это предложение?» – фыркаю я. «Нет». «Нет?» «Конечно, нет. Мы знакомы всего третью неделю. Было бы очень легкомысленно делать предложение так быстро». «Да уж, растерянно бурчу я. К чему вообще все это? Что за дурацкие шутки?» «Почему-то вспоминаю Женю. Я 3 года была с ним, и все 3 года ждала предложения руки и сердца. Но он ни разу даже не заикнулся на эту тему. Хотя в конце я уже настолько отчаялась, что сама намекала всеми возможными способами». «Я просто предупреждаю», — поясняет Варлам, — «чтобы ты знала». «Предупреждаешь? О чем?» «Мы поженимся. Будем жить долго и счастливо и воспитывать 2 или даже 3 детей. Я и на 4 согласен, если что». «А я нет!» – выпаливаю я. «Что он несет вообще? Какие 4 детей? Кто там собирается жить с ним долго и счастливо? Точно не я». «А сколько детей ты планируешь от меня родить?» Он точно издевается, прикалывается надо мной. «Я не планирую от тебя детей. Я вообще больше не буду с тобой спать. Никогда!» «Почему, моя прелесть?» Он еще спрашивает. «Потому я тебя предупреждала. Пока мы вместе, ты только со мной». «Я помню, тебе нужен эксклюзив. И я абсолютно эксклюзивен для тебя. И всегда буду. Но только безо всяких этих «пока мы вместе». Мы вместе, точка». Я смотрю на Варлама. Он выглядит серьезным, хотя в уголках губ прячется улыбка, а в глазах то ли тревога, то ли напряжение. В общем, я не понимаю, правду он говорит или нет. «Сколько тебе лет?» – спрашиваю я. Давно хотела узнать. 37. Отвечает Варлам. «Ты старый», — говорю я, хотя на самом деле так не считаю. «Ну да, немного староват для тебя, но с этим я ничего поделать не могу. Придется тебе смириться с моими морщинами и сединой». «У тебя нет морщин». Я в задумчивости касаюсь пальцами его лица, провожу по лбу. Там иногда бывает глубокая складка. Дотрагиваюсь до уголков глаз. Здесь появляются еле заметные мелкие морщинки, когда он улыбается. И все. Больше никаких признаков солидного возраста. Седины на его темных волосах нет и в помине. Они, правда, жесткие и непослушные. Кстати, седина ему точно пойдет. Придаст благородство и шарма. 37. А мне 25. Он на целых 12 лет старше, а по жизненному опыту и того больше. «Зайка», – выдыхает Варлам. Я вижу, что он прикрыл глаза и наслаждается моими прикосновениями. «Ой, я не собиралась, я случайно». А он уже целует мою ладонь. Переходит к запястью, касается его губами сначала с внутренней, а потом с внешней стороны. Его жадные губы скользят вверх по плечу. Он убирает волосы и целует меня в шею, отодвинув воротник футболки. Так нежно, но так горячо. Я вроде бы хочу оттолкнуть его, упираюсь свободной рукой в его мощную грудь. Чувствую отлитые из металла мускулы. Они такие мужские, мощные, у меня от них мурашки. А ладони Варлама уже пробираются под мою футболку. «Не надо!» – отталкиваю я его. «Зайка, тебе не нравится?» «Мне нравится, к сожалению. Я теряю голову, когда он начинает творить безумство. Забываю обо всем. А нельзя забывать, я же приняла решение. Я вообще думала, что увижу Варлама только когда вернусь домой. и в самых неприятных выражениях объясню ему, что мы расстались, а он внезапно ворвался посреди ночи в гостиницу и увез меня. Курсы! Внезапно вспоминаю я. Я уехала, а там курсы! Пройдешь их в следующий раз, спокойно произносит Варлам. Галина Викторовна меня убьет. Я с ней договорился. И что она сказала? С волнением спрашиваю я. Согласилась, что будет разумно переждать в безопасном месте. Подожди, вы с ней как будто знаете друг друга. Ну да, мы давно знакомы. Я знал ее покойного мужа. Понятно. Хотя на самом деле мне вообще ничего не понятно. Потому что время 2 часа ночи. Мы куда-то едем по темной дороге. Где-то в багажнике лежит мой чемодан, а я тут в пижаме. Я неожиданно зеваю. Зайка, ложись, спи. Варлам устраивает подушку у себя на коленях. Но я забираю ее, кладу в угол сиденья и приземляюсь своей уставшей головой. Я не то чтобы сильно хочу спать, просто столько всего навалилось, мне надо полежать, подумать. К тому же мне сейчас выгодно прикинуться мертвой, то есть спящей. Тогда Варлам не будет ко мне приставать. Он не пристает. Он просто гладит мои ступни, уложив их к себе на колени. «Щекотно!» – шепчу я. «На самом деле нет. Это не щекотка, это возбуждение. Под моей кожей начинают бегать горячие шарики ртути». «Зайк, прости, больше не буду, спи». Его пальцы замирают. Ничего не делают целых 2 минуты. Или даже 3. Я уже начинаю ощущать некоторое разочарование. Но мягкие подушечки огромных волчьих лап снова касаются моей кожи. Я стараюсь расслабиться вместо того, чтобы возбуждаться. И разозлиться. И у меня получается. У него, видите ли, план, и я туда вписана. Жена ему нужна. Созрел для брака. Конечно, в 37-то лет. Надоело быть одиноким волком. Захотелось домашнего уюта, детишек, борщей. Прекрасно понимаю, как это все будет. Жена будет сидеть дома, нянчиться с выводком детей и готовить ему ужины. А он в это время будет таскаться по деловым встречам с блондинками и брюнетками. Нет, мне это не подходит категорически.